сократился женский излишек после потери 17 мужчин. Кордавир был чрезвычайно горд собой. Его жена доблестно пала в сражении. Он тотчас же взял себе другую. «Пока жизнь не войдет в норму, нам следует почаще менять жен», — предположил он на вечернем собрании. Уцелевшие женщины в загоне дружно зааплодировали. «Интересно, куда направились эти существа?» — спросил Хум, предлагая новую тему спора. «Наверное, порабощать какую-нибудь беззащитную расу», — ответил Кордавир. «Не обязательно», — возразил Мишил. Начался вечерний спор.